Глава 8. Асан сидел на хмуре брови, кальян дымился, ветер выл, и, грозно молвив «крови, крови», он встал и на коня вскочил. «Зюлейка, нет, твою измену врагу я даром не прощу, его как мяч на шашку вздену, иль сам паду, иль отомщу». Н.А. Некрасов. Не просто так, в детстве я прошел серьезный практикум по медицине под руководством Егоровны. Еще аж целый курс медфака Владимирского университета осилил. А потом довольно часто мне приходилось заниматься лечением родных и близких, поскольку всяким эскулапам их здоровье не доверял. Сам решал проблемы с ОРВИ, переломами конечностей и прочими болячками. И вообще, люблю заниматься лекарской практикой. Если бы в свое время не угодил добровольно-принудительно в армию, наверняка к этому времени стал медицинским светилом, богатым и беззаботным. Жил бы себе припеваючи в Суздале, лечил именитых мужей и их жен. Мда. Нет. Мы, попаданцы, так просто не умеем, ибо планида у нас такая – быть всегда на острие политических событий. Ну все-все, не стану более изгаляться в псевдофилософствованиях. Ибо пациент полностью избавлен от одежды, уложен на принесенный по моему требованию топчан, обитый дермантином, накрыт простыней и введен в состояние сна. Более тщательный осмотр организма пафнутого меня здорово озадачил и отнюдь не порадовал. Концентрация ядов в почках, печени, крови, мышцах и прочих органах раза в 3 превышала смертельную дозу, но, как ни странно, человек жив и относительно бодр. Мужик, однако. Первым делом проверил состояние сердца больного. Вроде еще ничего, можно немного поэксплуатировать. Затем разжижил ему кровь до максимально возможного состояния и увеличил ритм работы сердечной мышцы. Как результат, скорость циркуляции жидкостей внутри организма пациента увеличилась едва ли не вдвое. Довольно опасная процедура, ибо при таком подходе температура тела больного резко повышается. Впрочем, превысить ее критическое значение я не позволил. Доведя до оптимальных 40 градусов, приостановил ускорение кровотока. Пока организм пациента самостоятельно пытается избавиться от накопившихся в организме ядов, я устроился со всеми удобствами за рабочим столом хозяина и с удовольствием выпил чашку густого черного кофе, сваренного заботливым Мустафой. Удивительное свойство этого напитка. Вроде бы и зерна одинаковые, и кофемолка, и турка, и вода, и все прочее. А вот у одного баристы кофе получается отменным, у другого чисто помои. Посидел еще с четверть часа, обмозговывая кофейную тематику и параллельно наблюдая за процессами внутри организма пациента. После того, как самоочищение вышло на пиковый уровень, начал напитывать чистой энергией ауру пафнутого. Убедившись в том, что все идет по плану, поднял с пола свой приличного объема рюкзачок, взгромоздил его на стол и начал доставать оттуда пакетики и кулечки с добытыми в зазеркалье ингредиентами. Все-таки не зря я шастал по тамошним кущам. Как в воду глядел, что кое-что из моих заготовок пригодится и очень скоро. Без моей помощи генеральский организм ни за что не справился бы с тем объемом ядов, что ему скормил тайный доброжелатель, имя которого мы очень скоро узнаем. Мустафа Исламов со своими соплеменниками, принятыми Дмитрием Аркадьевичем по рекомендации горца в качестве охраны, уже опрашивают слуг и очень скоро должны выявить непосредственного отравителя или отравителей. Разумеется, корни заговора тянутся в столице Российской империи, но не ухватившись за кончик нити, невозможно размотать весь клубок. А кончик этой пресловутой нити в настоящий момент находится именно в доме отставного генерала. Пока я возился с сортировкой ингредиентов, бойцы Исламова доставили в кабинет котелок с кипятком, с полдюжины эмалированных железных мисок, глубокий медный таз с обычной колодезной водой и ворох свежих полотенец и простыней. Все это понадобится мне чуть позже. Чтобы приготовить нужное лекарство, мне как ведуну не нужны всякие аптекарские приспособления. Провожу дозировку ингредиентов на глазок, но с точностью до сотых долей миллиграмма. Затем корешки, вершки, семена растений, кусочки минералов, друзу живых кристаллов и еще много всякого разного помещаю в миску. И посредством несложного заклинания перемалываю все это в невесомую пыль. Полученный порошок раскладываю в три миски. В первую заливаю кипятка, чуть-чуть не доверху. Тщательно размешиваю и вновь довожу до кипения. Во вторую лишь немного капнул водицы, чтобы получилась кашица бурого цвета. Третью отодвинул в сторонку. Скорее всего, не понадобится. Однако запас, на всякий пожарный, должен всегда находиться у меня под рукой. Тем временем организм больного изрядно раскочегарился и начал интенсивно потеть. Как результат, кожа пафнутого покрылась липкой, ужасно вонючей гадостью. Сука, запашок, как от недельного мертвяка. Все-таки нужно было оттащить его в баню, там и лечить. Ну да, умные мысля, как правило, приходят опосля. Пришлось настежь распахнуть окно. Ворвавшийся в помещение морозный воздух с улицы лишь слегка приглушил вонь. Ладно, и то хлеб. Через час я вооружился смоченными в холодной воде простынями и полотенцами и тщательно протер тело пациента, избавив его от мерзкого пота. Затем вывел генерала из состояния сна и, словно малое дитя, усадил на горшок. «Блин, вонище-то пошла! Даже распахнутое окошко мало помогает!» Пришлось создать небольшой ветерок, чтобы миазмы побыстрее отправились на улицу. После освобождения мочевого пузыря от жидкости, а кишечника от каловых масс, я вновь уложил на кушетку обессиленное лечением тело и погрузил больного в состояние сна. Теперь, когда большая часть отравы была выведена из организма, а заодно накопившиеся за долгие годы не совсем здорового образа жизни профессионального разведчика шлаки, можно приступить, собственно, к лечению. Приготовленное мной лекарство – лишь отчасти оздоровительная пилюля. На самом деле, это мощный активатор внутренних регенерационных ресурсов человеческого организма, своего рода биологический катализатор. Наполнив полулитровую глиняную кружку приготовленным лекарством, я вновь разбудил пациента и заставил выпить горькую и пахнущую тухлой селедкой жидкость. Неприятно. Понимаю и сочувствую. Сам бы хотел, чтобы лекарство было приятным на вкус, но получилось, как получилось, и ничего с этим поделать не могу. Позывы больного отринуть принятую внутрь микстуру пришлось задавить легким ментальным воздействием до тех пор, пока та не прижилась в желудке. Мазь из другой миски нанес на виски, грудь, правый бок в районе печени и на поясницу в области почек. При этом тщательно втирал и щедрым потоком вливал в особо пострадавшие органы магическую энергию. Переборщить не боялся, ибо излишек маны аура пациента просто не примет. Добившись хотя бы и частично желаемого результата, я привел кровь пациента в нормальное состояние и уменьшил ритм работы сердца. Вскоре температура тела пафнутого опустилась до практически нормальной, а сам он уснул здоровым крепким сном, без какого-либо вмешательства с моей стороны. Все, теперь его практически освобожденный от ядов организм станет сам себя восстанавливать. Небольшое количество гадости, что еще находится в его теле, скоро вымоется токами крови и через почки отправится в мочевой пузырь. Накрыл спящее тело простыней, поверх овчинным тулупом, затем позвал верного нукера пафнутого. Мухой, примчавшийся на мой зов Мустафа, брезгливо поморщился, на что я отреагировал с легкой иронией в голосе. «Если ты, Мустафа, как любитель горной свежести, считаешь, что мне дышать миазмами нравится, то глубоко заблуждаешься. Поэтому позови бойца посмышленнее, пусть оттащит эту вонючую хренотень куда-нибудь подальше от дома. Я потом утилизацией лично займусь, поскольку просто сжечь или прикопать все это недостаточно. Там мышьяка, ртути, свинца и токсичной органики хватит, чтобы отправить на тот свет не меньше дюжины здоровых мужиков. Так что поосторожнее со всем этим». «Азамат!» Выглянув в коридор, Мустафа негромко окликнул одного из своих горцев. Явившемуся на зов стройному черноокому юноше с орлиным взглядом, довольно быстро объяснил на родном гортанном языке, что именно нужно сделать. После того, как смердящий горшок и не менее вонючие тряпки были удалены из помещения, и воздух более или менее очистился, я все-таки закрыл окно из опасений застудить пациента. Лишь форточку оставил приоткрытой. Затем, посмотрев на Вайнаха, с улыбкой произнес. «Ладно, рассказывай. Чувствую, надыбал что-то интересное, пока я тут генерала от ядов избавлял. Говорить можешь в полный голос. Дмитрия Аркадьевича сейчас пушкой не разбудить». «Короче, один из поварых, который Нюрка Лыкова, пилядью оказалась». От волнения горец заговорил, ужасно коверкая русскую речь. «За 2000 рублей эта сука согласилась отравить Майра Пафнутова». «Ну да, именно что-то подобное я и предполагал. Либо повара, либо кто-то из подавальщиц. Более никто доступа к хозяйской еде в этом доме не имеет. Насколько я понимаю, травили определенные блюда, которые готовили специально для хозяина. А теперь, Мустафа, расскажи-ка, кто самый главный босс во всей этой неблаговидной истории?» «Чито? Кито такая босс?» Уставился на меня недоуменным взглядом Исламов. «Мдя, переборщил я малость с терминологией компьютерных игр своей первой реальности». «Ладно, шучу, брат. Кто деньги давал этой самой пиляде Нюрке?» На что горячий горский мужчина сжал до хруста пальцы рук и кулаки и, гневно сверкая глазами в крайне импульсивной форме, поведал мне интересную историю. Как оказалось, год назад в поместье Пафнутова зачастил сосед Кузьмин Григорий Венедиктович, отставной полковник от инфантерии. Мужчина лет 50, приятный в общении. Разговоры под рюмочку крепкого вина вели с Пафнутовым. Партийку-другую могли сгонять в шахматишки. Иногда Мустафу приглашали третьим в преферанс. Короче говоря, ни в чем криминальном гость замечен не был. Так вот, втершись в доверие хозяину и обслуге, Кузьмин стал практически своим в этом доме. Около полугода тому как, по словам гражданки Лыковой, означенный типус подкатил к ней с конкретным предложением. Повариха кладет каждое утро по одной грануле размером с маковое зернышко в традиционно подаваемую хозяину на завтрак просяную кашу с изюмом до тех пор, пока тот не склеит ласты. А за это он выдал бабе аванс в 1000 рублей. После смерти генерала обещал заплатить еще столько же. Ну, это я с матерно-эмоционального, ко всему прочему изрядно ломаного, на понятный язык перевел, потому как большая часть речи чеченца составляла из попадающих под цензурный запрет слов и фразеологизмов. «Пилять, сука, пизда небритый, я их мама и папа и пал, братья-сестры и пал, ну и всю остальную родню до 7-го колена. Вместе с домашней скотиной имел со страшной силой». Вот такие дела. Свою горячую речь он завершил в традиционном горском духе. Андрей, надо этот шакал резать, как можно срочней!» На что я с улыбкой ответил. «Погоди резать, Мустафа. Нужно взять в плен и хорошенько допросить. Неужели тебе не интересно узнать, с какого такого бодуна он решил отравить генерала столь изощренным способом?» Короче, для всех Дмитрий Аркадьевич серьезно болен. К нему пока никого из посторонних не подпускать, будь то хоть сам царь-батюшка. За пределы поместья никого из обслуги не выпускать, как минимум сутки. Вечерком наведаемся к господину Кузьмину и зададим ему много всяких интересных вопросов. А потом твои нукеры прикопают его и Нюрку в одной могилке, где никакая пилять их не сыщет. «Уйдет, сука!» Никак не мог угомониться горец. «Не надо на вечер откладывать!» На что я с иронией в голосе разложил ситуацию по полочкам. «Мустафа, ты думаешь, что Кузьмин травил Дмитрия Аркадьевича из личной неприязни? Так вот, я в этом глубоко сомневаюсь. Кому-то в столицах твой Майра серьезно мешает одним своим существованием. Осознал? Сноска. Майра. В данном случае старший в роду. Хозяин. «Да понял я, понял, Андрей Драгомирович!» На этот раз, без малейшего намека на горский акцент, ответил Мустафа. Значит, успокоился и в себя пришел. «Что ты предлагаешь?» «Кузьмина нужно взять по-тихому, чтобы никто из его окружения какое-то время ни о чем не догадывался. Так что вечером, когда основная масса народа в его доме заснет, аккуратно захватим его тепленьким, прямо из постельки. Отвезем в ближайший лесок и выясним имя конкретного заказчика. А далее будем действовать по обстоятельствам». «Ладно, ты тут главный. Вечером так вечером». Убедившись в том, что Мустафа не отправится сгоряча мстить за своего покровителя и друга, я успокоился. Наверняка Кузьмин в своем поместье не один, а с приличной группой прикрытия обосновался. Не хватает в этом захолустье войнушку устроить. Не, мы уж лучше, как в анекдоте про двух быков. Пойдем медленно-медленно, ну и так далее с известным результатом. Только, фигурально выражаясь, иметь все стадо нам без надобности. Хе-хе-хе. А пока, Мустафа, распорядись насчет поесть. Оно хоть для завтрака поздновато, а для обеда рановато, но жрать хочется, будто неделю не евшие. Уж очень затратным в плане энергии оказалось лечение генерала. «Сейчас, все организую». Чеченец мухой рванул в коридор. Недолгий разговор с кем-то из бойцов на непонятном для меня наречии. Вскоре Мустафа вернулся обратно. «Полчасика потерпи, Андрей Драгомирович». «Полчаса можно и потерпеть. Ты пока парнишку посмышленнее подбери, пусть здесь подежурит. Я же после перекуса вздремну». Столь сложные медицинские случаи сильно изматывают. Вообще-то я хотел пообщаться с криминальной поварихой, однако, подумав, понял, что ничего конкретного, более чем мне уже поведал горец, от нее не узнаю. К тому же подробности ее вербовки коварным искусителем Кузьминым мне по большому счету не интересны. Единственное, что сейчас мне нужно, плотно поесть и хорошенько выспаться перед запланированной операцией. Проснулся ровно в 6 от пронзительного звонка своего внутреннего будильника. Выглянул в окно. Закатное солнце подсвечивает багряным расположенные на территории генеральского поместья здания. Самого небесного светила не наблюдается, поскольку окна, выделенные мне для спанья комнаты, выходят строго на восток. Первым делом потянулся сознанием к больному. Впрочем, какой Пафнутов теперь больной? Организм изрядно истощен ядами, к тому же мои утренние манипуляции не прошли для него даром. Однако потихоньку помаленьку восстанавливается, теперь уже за счет активированных мной внутренних регенеративных процессов. Текс. Судя по наполненности желудка пациента, его по моей рекомендации периодически кормят куриным бульоном с мелко нарубленными кусочками птичьего мяса. Иначе исхудавшему за время воздействия ядов организму строительных материалов взять просто неоткуда. Ничего, скоро я его заставлю выпить остаток вонючего лекарства, и еда надолго не задержится в его желудке. Будет кушать много и разнообразно. Не забыть сказать Мустафе, чтобы дал кухарке соответствующие указания. Ну все, осмотр больного завершен, теперь можно и собой любимым заняться. Через час я, отдохнувший, накормленный и завернутый в огромный, даже для моих впечатляющих габаритов, овчинный тулуп, лежал на мягкой подстилке из сена на влекомых двумя лошадками дровнях. На водительском месте Мустафа, тоже в тулупе, лихо орудует вожжами, при этом периодически покрикивает на нерасторопных животных. «Тяжеловато им приходится». Та еще работенка тянуть сани по смешанной со снегом и льдом полужидкой грязи. Ничего, часа через 2 тут все подмерзнет, и обратная дорога не будет для лошадей столь утомительной. А пока помог чем мог выбивающимся из сил животинкам, направил в их ауры изрядную порцию магической энергии. И вон как взбодрились, получив чародейский допинг. По словам Мустафы, до поместья Кузьмина километров 12. Для наших лошадок езды чуть больше часа. Именно так и оказалось. Не доезжая до сельца Клыково, неподалеку от которого располагалась усадьба отставного полковника, мы притормозили в березовой рощице. Оставив лошадок хрумкать овсом из притороченных к оглоблям торб, мы с горцем двинули по-тихому в интересующем нас направлении. Предварительно я все-таки прощупал окрестности на наличие поблизости хищников. Не хватало остаться без транспорта. Волков, медведей-шатунов, рысей и прочих потенциально опасных тварей в радиусе 5 километров мною обнаружено не было. Пара лис угрозы лошадям не представляли. Впрочем, засиживаться в гостях мы не собирались. Как там у Пушкина? Тиха украинская ночь, прозрачное небо, звезды блещут. Вообще-то, ночи могут быть тихими и звездными не только под Полтавщиной. Над нашими с Исламовым головами широко распахнулось захватывающее дух зрелище из тысячи мерцающих небесных огоньков. Подобное горожанам первой моей реальности наблюдать не дано из-за загрязненного пылью и автомобильными выхлопами воздуха, а также блокирующих свет небесных светил ночных фонарей, кои с годами становятся все ярче и ярче. Впрочем, наслаждаться божественными видами нам было не досуг. Подкравшись к ограждавшему двухэтажный дом Кузьмина трехметровой ажурной кованой ограде с острыми пиками поверх, первым делом подкинул собакам по приличному куску мяса с сонным зельем. Использовать чародейские навыки не стал, пусть следователи думают, что здесь работали неодаренные. Сожрав приманку, полдюжины здоровенных волкодавов тут же попадали на снег в глубокой отключке. Пару часов проспят, затем, как ни в чем не бывало, продолжат нести службу. Людей часовых окрест не наблюдалось. Оно вроде как и нечего опасаться помещику с челядью в русской глубинке, чай не пограничия с беспокойным соседом. Прощупал магическими синапсами дом. Здание огромное, кирпичное, с центральным отоплением и автономным водоснабжением. Одних только спален больше трех дюжин, при каждой свой отдельный туалет и ванная комната. Однако неплохо живут отставные полковники Российской империи, коль имеют возможность позволить себе подобное роскошество. В доме, включая хозяина, 23 мужчины, десяток из которых обладают характерными признаками одаренных, а также дюжина особ женского пола. Все, без исключения дамы, делят постель с мужчинами. Большинство обитателей дома дрыхнут без задних ног, кто-то занимается любовью. 5 парней бодрствуют в одном из помещений первого этажа. Судя по эмоциональному накалу, азартно режутся в карты или еще какую азартную игру. Чтобы не наследить в магическом плане, уточнять в какую именно не стал. Однозначно бодигарды. Вместо того, чтобы усиленно охранять хозяйский покой, занимаются откровенной ерундой. Разбаловались в провинциальной глуши, нюх потеряли. Ну и ладно, нам будет проще выполнить задуманное. Кабинет хозяина располагался на втором этаже. Свет в окошке еще горел. Временами по наглухо задвинутой шторе пробегали тени. Похоже, разгуливает по комнате наш пенсионер. Есть тип людей, когда обдумывают что-нибудь важное, бодро вышагивают по кабинету. Кузьмин из таковых оказался. Интересно, что за проблема его беспокоит? Впрочем, скоро все узнаем. Забор какой-либо существенной преградой для нас не стал. Практически не таясь, мы проследовали к участку стены, непосредственно под освещенным окошком хозяйского кабинета. Заранее план проникновения в жилище мы не разрабатывали. По ходу дела он сам себя нарисовал. Через окошко от интересующего нас помещения располагается неосвещенная, пустующая в настоящий момент спальня. Рядом с ним проходит водосточная труба. Быстренько обмозговав полученную информацию, приказал Исламову оставаться на месте и быть готовым к приему тела клиента. Дальше все прошло вполне гладко. По водостоку я буквально взлетел на второй этаж. Чтобы проникнуть внутрь, мне даже стекло разбивать не потребовалось, поскольку оконная створка при несильном нажатии просто распахнулась внутрь помещения, как бы приглашая в гости незваного визитера. Грех не воспользоваться столь любезным предложением. Царившая в спальне темнота не стала для меня какой-либо существенной помехой. Дверь спальни также оказалась не заперта. Как же мне нравятся беспечные люди, словами не передать. Впрочем, мне сейчас не до сантиментов и прославления лохов. Убедившись в том, что никто из домочадцев вмешаться в мои планы не сможет, тихонько прокрался к двери кабинета Кузьмина. Не заперто, к тому же петли отменно смазаны. В пассивном режиме, чтобы не оставлять астральных следов, прощупал клиента. Как я и предполагал, Григорий Венедиктович оказался слабеньким одаренным. Ну, как слабеньким? Огнешар размером с футбольный мяч или смертельный заряд электричества он вполне способен создать. А еще спрессовать воздух в субстанцию, сопоставимую с плотностью алмаза, и разрубать всякого наглеца, посмевшего покуситься на его драгоценную жизнь. Вроде бы сила есть, но ума, иными словами, способностей ведуна, Боженька этому одаренному не дал. Значит, действуем прямолинейно, без применения чародейских штучек. Тихонько постучал в дверь костяшками пальцев. В ответ послышалось довольно громкое: «Заходите, открыто». Однако визитер оказался то ли глухим, то ли тупым, и стук вскоре повторился. «Демон, вас побери! Говорю же, открыто!» После третьего моего стука взбешенный хозяин, сыпля проклятиями в адрес глухого идиота, резко направился к двери. Именно такой от него реакции я и ожидал. Когда между Кузьминым и дверью оставалось около полуметра, я резко ударил ногой по дубовой филенке. Как результат, дверное полотно вошло в жесткое соприкосновение с лицом мужчины, что в свою очередь ненадолго отправило бедолагу в бессознательное состояние. Не теряя драгоценных мгновений, я резко забежал в кабинет и, прикрыв за собой дверную створку, повернул защелку до упора, после чего занялся хозяином кабинета. Первым делом сунул ему в рот пилюлю сонного зелья. Пускай пока отдыхает. Затем более основательно приступил к осмотру помещения. Ага, сейф нараспашку, там пачки денег. Много денег. Их я распихал по карманам своего летного комбинезона. Пригодятся. А вот бумаги бегло просмотрел, но забирать не стал, поскольку ничего для меня интересного там не было. В рабочем столе клиента ничего ценного вообще не обнаружилось. На осмотр помещения мне потребовалось всего пара минут. Так, а теперь вишенка на торте. Подошел к лежащему на дорогом персидском ковре телу. Мда, лихо я его приложил, кровища из носа до сих пор сочится. Коврик жаль, человеческая кровь – субстанция плохо отстирываемая. Впрочем, все кровавые следы весьма удачно оказались именно на ковре. Грех не воспользоваться данным обстоятельством. Оперативно заворачиваю тело в ковер, раздвигаю шторы и распахиваю настежь оконные створки. Тихонько шепчу в темноту: «Мустафа, будь готов принять клиента!» В ответ слышу тихое: «Готов, Андрей!» Отправляю замотанное в кокон тело Кузьмина в ночной мрак. Получаю подтверждение от подельника об успешной приемке груза. Закрываю окошко на все запоры и плотно задергиваю шторы. Возвращаюсь в кабинет, внимательно повторно все осматриваю. Отличная работа. Мысленно глажу себя по шевелюре. Все чики-пуки. Ни малейшей капельки крови, ни моих потожировых, поскольку работаю в матерчатых перчатках. Покидаю кабинет прежним маршрутом, то есть из смежной спальни по водосточной трубе. Не мешкая, хватаем с Мустафой сверток за два конца и мчимся к ограде. Ловкий чеченец мигом взлетает на забор. Я подаю ему завернутое в ковер тело, после чего и сам преодолеваю препятствие. Принимаю куль с пленником. Горец уже рядом. Хватаем с двух сторон кокон со спящим телом и мчимся стремглав к поджидающим нас лошадкам. По пути не забываю заметать следы на снегу и хорошенько баламутить астрал. К утру магическая буря устаканится, и только опытный чародей будет способен выйти на след похитителей. Вот только таковой, если и появится в этом медвежьем углу, так не раньше, чем через пару-тройку суток. К тому времени я собираюсь быть довольно далеко отсюда, Благо денег в моем распоряжении куры не клюют. Раньше и своих вполне хватало, а теперь еще у Кузьмина подражился изрядно. В основном фунтами стерлингов, но и австралийских крон, и французских франков там было прилично. Факт наличия иностранной валюты в сейфе заставляет основательно призадуматься. Впрочем, о происхождении банкнот мне очень скоро поведает сам бывший их владелец. К нашему появлению животины успели схрумкать весь овес из торб и нетерпеливо пофыркивали в ожидании куда-то исчезнувших хозяев. За время проведения акции ночной морозец успел основательно прихватить дорожную грязь, так что лошадкам тянуть воз стало намного легче. Где-то через полчаса начало заметно теплеть. Как по заказу, на небеса набежали плотные тучи, из которых обильно посыпались мягкие пушистые хлопья снега. Отлично. Значит, матушка природа на нашей стороне. Заезжать в имение Пафнутова не стали. Прямиком направились на заранее намеченную лесную поляну, где нас уже поджидала парочка городских хлопцев, замотанный в тулуп пелядью Нюркой Лыковой. Судя по изрядно опухшей физиономии и связанным рукам, толстенная бабища пыталась качать права и оказывать сопротивление, но к моменту нашего появления успокоилась, да и тряпка во рту мешала выражению ее отношения ко всему происходящему посредством речевого аппарата. Сидит на пеньке, посапывает припухшим носом, ресницами хлопает, еще на что-то надеется. Размотав ковровый кокон, освободил тело отставного полковника, до сих пор пребывающего в состоянии блаженного сна. Ждать, когда сам проснется, я не стал, сунул ему в рот пробуждающую таблетку. Все-таки хорошо быть не просто целителем, еще и обладать навыками алхимика-фармацевта. Не нужно обращаться в аптеку, все в моих руках. Пока я холил и лелеял ЧСВ, клиент очухался. Кстати, чтобы не шалил, на шею ему был надет персональный негатор, который я сотворил буквально на коленке еще в Зазеркалье. Но надо же мне было изучить возможности одного недавно освоенного заклинания в приложении к материальному объекту. Когда-то мне пришлось ощутить действие подобного артефакта на себе. С моим, разумеется, тот не сравнится, но все-таки. Помнится, мои похитители оказались людьми в магии продвинутыми, своевременно поняли, что отменить действие чудо-ошейника для меня как два пальца об асфальт, за что едва не отбили мне мозг посредством свинцовой гирьки, всякий раз отправляя в беспамятство. Жаль, Орлов-младший поспешил с их ликвидацией. Уж очень мне хотелось пообщаться с этими самородками от магии. Григорий Венедиктович, как уже отмечалось, был не особо продвинутым чародеем. Осознав неспособность дотянуться до своего дара, изрядно притух, даже и права качать не стал, и проявил полную готовность к сотрудничеству. Освобождать повариху-отравительницу от веревок и кляпа я не стал. С ней все понятно. Польстившись на крупную сумму денег, баба согласилась на грязную работу и потихоньку стала травить хозяина, строго по полученной от Кузьмина инструкции. А вот Григорий Венедиктович оказался весьма интересным персонажем. Полковником от инфантерии тот числился лишь формально. На самом деле он был тайным агентом царской охранки, иными словами, надзирал за умонастроениями господ офицеров и рядовых бойцов, при этом тесно сотрудничал с имперским жандармским управлением. Короче, засланный казачок. После отставки обосновался в провинциальной Твери. Полтора года назад на него вышли люди с характерным британским акцентом, которые даже скрыть не пытались, и предложили оказать помощь в устранении опального генерала Пафнутова, за приличные деньги, разумеется. Поскольку относительно скромная пенсия отставного военного не позволяла воплотить в жизнь все тайные желания Кузьмина, а предложенная нанимателями сумма показалась ему вполне приемлемой, тот легко согласился стать душегубом. Для этого в его временное пользование было выделено выкупленное англичанами поместье неподалеку от жилья опального генерала. Дальше все происходило как по накатанной. Внедриться в круг знакомых Пафнутова полковнику не составило никакого труда. Будучи по военной специальности психологом-практиком, Григорий Венедиктович довольно скоро вычленил слабое звено в генеральском окружении. За бешеные, по понятиям простой поварихи, деньги та согласилась пойти на сговор с ним. Все, теперь Кузьмину оставалось ждать нужного результата и, как ни в чем не бывало, продолжать посещать обреченного на смерть соседа. Однако, достаточно поднаторевший в разного рода подковерных интригах отставной полковник вполне отдавал себе отчет, что после таких заданий непосредственные исполнители долго не живут. Когда Пафнутов умрет, к нему непременно подошлют ликвидатора. Дабы обезопасить собственную шкуру, он нанял достаточную, по его мнению, охрану. Кстати, судьба глупой поварихи была им предрешена. Нюрку он планировал зарезать по-тихому, а нож подбросить вечно пьяному Виктору Лыкову, муженьку деревенской дурехи. Сам же он по получении денег от заказчика планировал омолодить организм у какого-нибудь столичного медика-ведуна. Затем слинять за Урал, к дальней родне покойной супруги. Там обосноваться и заняться каким-нибудь доходным промыслом и жить-поживать да добра наживать. Намерения, в общем-то, благие. Вот только их реализация мне не очень нравится. Допрос Кузьмина, по большому счету, я проводил формально, поскольку всю интересующую меня информацию рассчитывал получить после его смерти. Для чего вообще проводил опрос? А для того, чтобы один сметливый выпускник Сорбонны, обладающий пусть и невеликим даром, не смог заподозрить во мне махрового некроманта. Разумеется, к темным властелинам никакого отношения я не имею, однако о своей способности вытягивать знания из душ умерших людей никогда и никому не скажу, ибо крайне опасно для жизни. Церковные искоренители демонических проявлений бдят неусыпно, да и магическое сообщество начеку. Итак, обвиняемый дал показания, далее он мне не интересен. Сделал знак Исламову, чтобы тот приступил к ликвидации. Горец был уже наготове. Подойдя сзади к полковнику, без особых трудностей свернул ему шею своими сильными ручищами. Затем точно так же поступил и с Лыковой. Усвоить толику энергоинформационной составляющей, собиравшейся отправиться на перерождение души полковника, заняло у меня считанные мгновения. Сразу заниматься анализом полученной информации не стал. Затем, оставив двух горцев орудовать кайлами и лопатами, дабы выкопать братскую могилу для упокоенных негодяев, мы двинули с Мустафой на санях в поместье Пафнутова. Что-то кушать сильно захотелось, да и вздремнуть не помешает. По моему разумению, Дмитрий Аркадьевич должен более или менее оклематься к завтрашнему утру. У меня к нему накопилась куча вопросов. Так что у нас должен состояться обстоятельный разговор, каким образом опальный генерал смог докатиться до жизни такой, это при своих-то былых широчайших полномочиях.